Глава 13. Клоуш имеет в виду некроманта? Спросил ты не прямо. Мол, вы изменились из-за того, что вас похитил воскрешатель трупов и вурдалаков? Нужно уйти от скользкой темы, нельзя ее развивать. Надеюсь, Торн ничего не заподозрит. Пожимаю плечами. Люди меняются, а после выживания в лесу со стилетом тем более. Так, я валюсь с ног. Завтра поговорим, а ты пока подумай о том, что я сказал. Моя комната все еще моя? А теперь надо сделать очень беззаботное лицо. Мало ли, какой там странный человек меня утащил. Может, он про бандитов говорит, а не про некроманта. Чертов Клоуш, вырвать бы ему длинный язык. Да, стал быть. До завтрашнего полудня. Хотите, харчей вам принесу, господин? Отмахиваюсь. От слова «харчи» живот предательски скручивает. Но я резко встаю, запрещая ему громко возмущаться. Эх, сегодня меня ждут сушеные грибы. Блин, а чем Торна-то кормить? А двух жаб в анклаве? Ладно, не могу уже думать. Все завтра. Иду к лестнице на втором этаже, замечая, как Лия, не моргая, смотрит на ожерелье с приоткрытым ротиком. Поварёшка выпала из ее рук и лежит в ногах. Ну и подарок я ей всучил. Как бы хуже этим не сделать. На ходу говорю Клоушу. Не позволяй ей открыто разгуливать в нем, Клоуш. Убивают и за меньшее. Если будете продавать, делайте это не в гнезде. Оставляю дедушек и внучек, поднимаюсь наверх. Торн следует за мной. У своей комнаты оборачиваюсь. «Я же должен оплатить тебе комнату, да?» Торн качает головой. «Я могу дежурить здесь, Римус». «Всю ночь в коридоре?» Кивок. «Не, так не годится. Я бы пригласил тебя к себе, но люблю уединенность. Мне кажется, тут вообще все комнаты свободны, вот только...» «У вас нет денег», — сухо улыбаюсь. «Верно, пока нет». «Бывает в жизни огорчение». Эх, это, говорит человек, отдавший миленькой официантке ожерелье с самоцветами. Жадность люто воет. Но что поделать? Я не из рыцарских побуждений так поступил, а вложился в перспективу, чтобы заручиться доверием Клоуша. Он мне еще пригодится. Да и толку от этой безделушки, если в обозримом будущем без рисков ее не реализовать. А жрать хочется сейчас. «Как вы тогда поступите?» — спрашивает Торн. «Попрошу взаймы у тебя». Первый раз слышу, как Торн глухо хмыкает за закрытым забралом. «У него что, настроение улучшилось? С чего бы?» «Первый день службы, а я уже сам за это плачу». «Жизнь жестока», — развожу руками. «Денег у меня мало, Римус. Я все отдаю семье. На службе вашего отца мне давали все необходимое. Кровь, еду, снаряжение, меч». «Правда? Так это еще и казенное имущество, не его личное, причем весьма недешевое, судя по виду. Значит, отец вполне мог конфисковать эти превосходные доспехи и меч, назначив его моим неофициальным гвардейцем. Но не сделал этого. Хм. Видимо, Торн замечает мою кислую мину. Пару медяшек на комнату я наскребу, Римус. Вчера выиграл пари, в которое меня втянули сослуживцы. Но на ужин уже не хватит. Надеюсь, завтра вы что-нибудь придумаете. Эх, вот оно, настоящее выживание. А не эти ваши всякие драконы и утропии. Ага, придумаю. Совсем закисаю я. Ладно, тогда давай до завтра. И не пускай ко мне этого штиблета, хорошо? Стилета? Блин, оговорился. Да, хотя, знаешь, на всякий случай вообще никого не пускай. Торн отдает честь так, что в ушах звенит. По-солдатски разворачивается, возвращается вниз договариваться с Клоушем. Я же заваливаюсь в свою комнату, закрываю дверь на щеколду и падаю на кровать ни живым, ни мертвым. Чувствую, как усталость приходит вместе с болью. Она везде. В мышцах, костях, суставах, мозгах, даже жиру. Еще и в животе эльфы воют отчаянной голодной трелью. О, еще и этот запах. Клоуш там что, пир решил устроить? Проваливаюсь в сон, сам того не замечая. А ведь хотел немного... Вскакиваю, как обожжённый, забыв на мгновение, кто я и где я. Моргаю, быстро возвращаясь в реальность. Ага, значит, всё реально. Затхлая комнатушка, толстое тело. Кто-то стучится в дверь. «Торн, мать твою, просил же!» Звучит нежный голосок. «Господин, я принесла ужин». «Лия, я ничего не заказывал, спасибо». «Я знаю. Просто мы с дедушкой решили...» «Боже, она сейчас расплачется, что ли?» «За что мне это?» Приоткрываю дверь. Лия держит поднос. Запечённый гусь с яблоками и картофелем. И два стеклянных графина с водой и красным напитком, явно недешёвым вином. Только бы не заурчал живот, блин. Это пиршество стоит парочку серебряных монет, не меньше. Лия мнётся с ноги на ногу, не поднимая головы. Не похоже, чтобы дед заставлял её меня обслуживать. Замечаю на смугловатой шейке мой подарок. Они что, не поняли, что я им сказал по этому поводу? Ладно, будем считать, что сегодня день примерки. Ладно. Хорошо. Вы, наверное, не хотите. Я приготовила. О, нет, мой гусь, не уходи. Так, стоп, Дэн. Ты привык всё измерять деньгами. Понятно же, что это подарок за счёт заведения. Открываю дверь, пропуская девушку. Спасибо, Лия. Значит, мои извинения принимаются? Дружелюбно улыбаюсь. Лия неуверенно заходит, ставит поднос на стол. А теперь уходи, пожалуйста. Дай мне вгрызться в это жирное мясцо. К моему сожалению, девушка не спешит оставлять меня наедине с гусем. Стоит, опустив голову, мнёт подол. «Дедушка просто любит меня, господин. Если не лукавить, то меня многие пытались лапать. Такая уж у меня работа. Просто почему-то все обращали внимание только на вас. И всё время мне об этом говорят. Это обидно. Очень». «А, вот оно что. Если крестьянскую дочь домогается местный мясник, то это нормально. А если аристократ, то всё, подстилка для знати. Что поделать? Так работает у таких людей мышление. Хотя и их можно понять. Мяснику в морду можно плюнуть, а под аристократа только лечь и не рыпаться». Молчу. Жду продолжения душещипательной истории, стараясь не дышать носом, чтобы не умереть, захлебнувшись слюной от прекрасного аромата. «Вы, наверное, думаете, что я пришла из-за вашего подарка, но...» Лия ойкает, зажимает ротик ладошками, несвязно бубнит что-то про дуру и болтливый язык. Она краснеет, как помидор, выбегает из комнаты. Хмыкаю, кричу ей вслед. «Заходи ещё, поболтаем!» «Торн, ты это специально, да? Я же просил!» Слышу за стеной глухой смешок. Тоже улыбаюсь. Отрываю от гуся шмат мяса. Кидаю картоху на одну из двух деревянных тарелок. Лия и о моём телохранителе подумала. Выхожу в коридор, стучусь в дверь к Торну. Он сразу же открывает. «Держи!» — протягиваю тарелку. «Он не спал, что ли? Даже доспех не снял». Торн кивает, берёт тарелку. «Лия хорошая девочка, Римус. Я давно её знаю. Правильно, что вы извинились». «Ага. Торн, я буду спать, как убитый. На этот раз никаких гостей, ты понял? Не беспокоить до утра». «Слушаюсь». Киваю, возвращаюсь к себе, закрываюсь. Достаю из-за спины череп, прячу его между досками в полу. В одну руку беру поднос с едой, пальцем другой касаясь кости через щель. Свет. Тьма. Моё появление в анклаве начинается с... Твою мать! Заслоняюсь рукой, второй вцепившись в поднос. Вонючие брызги вперемешку с осколками разлетаются во все стороны. Вонь формальдегида бьёт в нос. Отступаю на шаг, теряюсь в пространстве, не понимая, что происходит. «Девка, да чего же ты скучная?» Слышу унывающий голос Кости. Лишь через пару секунд до меня доходит. Огромная банка с каким-то невообразимым мутантом свалилась на меня сверху, но разбилась о невидимый барьер и разлетелась во все стороны. Куски склизкого месива теперь везде. На стенах, полу, сталактитах. Откуда ни возьмись, появляется жирная жаба, с кваканьем ныряет в образовавшуюся слизевую лужу и урчит от удовольствия. Киса грациозно приземляется правее от меня, как настоящая кошка, пикирующая со шкафа на все четыре конечности. «Ты какого лешего вытворяешь?» — хлопаю глазами. Киса встает, выпрямляется, вздергивает носик. «Чего тебе непонятно, а? Несчастный случай!» Наклоняюсь, достаю жабу из лужи. Под недовольное ква-ква болтаю ее во все стороны, стряхиваю вонючую жидкость, кладу на плечо и перевожу взгляд на кису. «Вообще-то я лягушку спрашивал». Костя явно веселеет. «Неплохо, мастер. Так ее. Киса краснеет. «Что тебе от меня надо, а? Отвечай, почему я здесь? Ты меня не убиваешь, не выпускаешь, ничего от меня не требуешь. Ты что, дурак?» От меня не ускользает ее быстрый взгляд на поднос в моей руке. «Мастер, предлагаю вам заняться ее воспитанием». Кое-то век я согласен с черепушкой. Но сначала... Спрашиваю Костика. «Где мое кольцо?» «Мне не нравится, как девка скалится». «Ты про это?» Киса поднимает руку тыльной стороной ладони. На ее среднем пальце красуется большой перстень. «Ясно. Вот, значит, как она умудрилась забраться на сталактиты с тяжелой банкой соленьев. Кольцо и правда прибавляет физической силы. Нехило так прибавляет». Вздыхаю, отреченно смотрю на череп. «Тебе не кажется, что для завскладом ты слишком разбазариваешь мое имущество?» Возмущенно соглашается со мной жаба. «Ну или я решил, что она соглашается». Костя наигранно делает голос обиженным. «Мастер, о чем вы? У вас есть складское помещение и все. Думали, я горничная или какой-то удобный механизм, думающий за вас? Как вы тут все раскидали? Ваша проблема. Не люблю повторять дважды, но для такого уникального человека сделаю исключение. Запомните по словам. Нет, по слогам. Или даже по буквам. Я вам не помощник». Подхожу к замызганному столу. Расчищаю от заляпанных свитков, кладу поднос рядом с черепом на подставке. Костя буднично спрашивает. «Это мне? Выглядит вкусно. Только у меня некоторые сложности с пищеварением». «Это жабам». «Так, ну и как мне забрать у нее кольцо?» «Подеритесь с ней». Киса хмыкает. Смотрю на нее, снова на череп. «Ясно». «Так, попробуем». Вытягиваю руку, мысленно приказываю Анклаву вернуть мне мою собственность. Перстень с веселым чпок перемещается в мою ладонь. «Неплохо, мастер. Не все до этого додумывались. Один мой хозяин 2 года считал, что перемещать предметы можно только в Анклав и из него. Все делал ручками и обижался, что рабы трогают его вещи». «Нечестно!» — пялится на свою руку киса. «Это не по правилам!» «Ого! Девка столкнулась с несправедливостью!» Киваю. «Согласен. Убивала, грабила. А тут вон как происходит». Сажусь на каменную скамью, больше похожую на обычный валун. Отрываю кусок белого мяса от гуся, с удовольствием кладу в рот, жую. Слышу, как бурчит живот у кисы. Оборачиваюсь. «Что, моя красавица, так проголодалась?» Киса сжимает зубы. «Я тебе не красавица, кусок дерьма. И подачки от тебя мне не нужны. Посмотрим, сдохну ли я тут от голода». Череп хмыкает. «Хм, похоже, киса догадалась об одной из возможностей самоубийца». «Вряд ли», — Костя ей подсказал. Мысленно приказываю Анклаву ускорить время в 5 раз. Теперь 5 часов тут равняется всего часу снаружи. Сминаю хрустящую гусиную кожу в ком, сую в жабе хлебало. Эх, я тоже люблю курочку, но она слишком жирная. Пора начинать правильно питаться. Перевожу взгляд жабы на кису. «Вообще-то я обращался к красавице на моем плече, а не тебе». Киса уже не краснеет, а зеленеет. Ругается так, что даже Костя мурлычет от удовольствия. Носится туда-сюда, периодически хватаясь за все подряд и швыряясь во все стороны. Бьются банки, рвутся книги и манускрипты. Я же спокойно ем, стараясь брать только самые нежирные куски мяса и избегать топлёного сливочного масла. «Приятного аппетита, мастер!» Отвечает за меня жаба, целиком проглатывая гусиную задницу. «Да, ну и бардак. Хотя, ну и хрен с ним. Костя говорил, что Анклав имеет память, и все повреждения восстановятся, как только его покинут живые существа». Спрашиваю. «Кость, если снаружи появится очевидная опасность, предупреждай. В комнату вломится или еще что». «Неделя жизни». «Ага, помню». Морщусь, запивая мясо пряным глинтвейном. «Так, Пора заканчивать разбазаривать молодость. Это не шутки. Только кажется, что её дохрена, а через месяц стану стариком. Над головой пролетает проклятая подвеска. Удивлённо перевожу взгляд на запыхавшуюся кису. Её лицо блестит от пота, глаза слезятся от злости. Грудь с выпирающими через ткань сосками вздымается. Проглатываю кусок мяса. Я, конечно, брехал, что киса не красавица. Она самая сексуальная разбойница, которую только можно представить. «Так, не о том думаю», — спрашиваю у девушки. «Ты прикасалась к подвеске?» «Чё?» — закатываю глаза, киваю на пол, куда приземлилось якобы проклятое украшение. «Вон ту штуку трогала? Как себя чувствуешь?» «Отстань от меня, понял? Не хочу слышать твой мерзкий голос!» «Значит, трогала. Костя, ты мне брехал!» Голос черепа просто сияет язвительной радостью. «Признайтесь, вы же для этого держали здесь девку. Хотели проверить подвеску». Пожимаю плечами и отвечаю. «Костя не прав. Вредить кисе я не планировал. Хотя мог бы и догадаться, что ума не щупать всё своими разбойничьими ручонками у неё не хватит. А так получается, что я испытал на ней действенность магических артефактов. Вот только если бы с ней что-то случилось... Не считалось бы это порчей моего имущества. А ещё киса немного веселит Костю. Я это вижу. Да и со мной он не спешит вступать в отношения игнора из-за некоторых недопониманий. Как он там сказал? Уверен, мы поймём друг друга. Если я правильно допёр тонкий смысл этих слов, то он вряд ли бы намекнул кисе об опасности подвески. В общем, для могущественных черепов смеяться и издеваться над слабыми давно уже не весело. Так я мыслю. Рассматриваю кису. Видимых изменений в ней нет. Не думаю, что она проклята или что-то вроде того. А ещё перстень, который она ожидаемо примерила и показала мне, на что он способен. Я полагал, что этот артефакт безопасен, раз принц его носил. Были сомнения только по поводу совместимости с телом. Физическая сила не может браться из пустого места. Принц худощав, но вполне натренирован и мускулист. Так же, как и киса. А с моим телом могло произойти что угодно. Порвались бы сухожилия или вытек из ушей жир. Эх, что поделать? Я коллекционер проклятых и греховидных артефактов. Если бы лично совал нос в каждый графин с джином, то не дожил бы и до 20. Но и людей я не очень люблю использовать как лабораторных крыс. Жизнь — это не игрушка, а целая вселенная. Усмехаюсь про себя. Тоже мне мизантроп, подвешивающий пацанов-насильников на суках. Не стоит обманываться внешностью этой кошечки. Она разбойница, воровка и, возможно, убийца, не сильно отличающаяся от шмыга. Я ничего о ней не знаю. Если так подумать, то киса — просто противоположность Лии. Но нисколько ей не уступает по красоте. Это как сочный шашлык и спелая черешня. Очень вкусно и то, и другое, но разное. Из размышлений меня выбивает ехидный голос Кости. «Я же говорил, что у вас чёрная душонка, мастер. Использовали девку, чтобы проверить проклятый артефакт. Ещё немного и повышу вас, да. О, великий! Очень рекомендую вам заняться искусством энтропии». Сам додумал, сам порадовался. Вот что значит атрофированное за тысячи лет мышление. Киса щерится. «Вот значит что. Теперь понятно, для чего ты меня тут держал и ничего не требовал». «Да нет же, блин!» Костя не унимается. «А ты что думала, девка? В сказку попала? Добро пожаловать в обитель тьмы нового властелина смерти. Пока он не вырос, у тебя ещё есть шанс скинуть с себя эти тряпки, встать перед ним на колени, широко открыть грязный ротик, высунуть слюнявый язычок и... «Закрой свою пасть!» — визжит побагровевшая киса. Молча делаю фейспалм. Как же я умудрился попасть в этот балаган? Мы молчим уже минут 20 местного времени. Слышатся только редкие ква и моё ленивое прожёвывание. Я старался не спешить с едой, чтобы насыщение пришло быстрее, чем ощущение набитого пуза. Костя больше не проронил ни слова, но я знаю, что он делает. Наслаждается нависшей атмосферой. Я не съедаю всё, хотя хочется. Лёгкий голод должен остаться и преследовать меня очень и очень долго. Калории придётся сжигать не за счёт еды, а за счёт внутренних жировых прослоек. Хотя на зелень можно и налечь. Ее не наешься, но пищеварению поспособствует. С насыщением приходит и сонливость. Зеваю. «А, точно!» – спрашиваю. «Костя, ты спишь?» «Очень смешно, мастер!» «За жабу с меня сколько берешь?» На всякий случай уточняю. Тычу пальцем в ту, которая сидит на плече, а не дуется в углу. «Надеюсь, не временем пребывания, а по весу?» «Даже не знаю. Одушевленное живое существо. Или вы считаете, что тварь больше похожа на камень, чем на вас?» «Вот ему лишь бы потрепаться. На камень». Удивленно кашусь на плечо. Хочу почесать красотку, но она вцепилась за пальцы беззубой пастью. Не больно, но влажно. Подношу к лицу руку, свечащей на ней жабой. Мотаю, как маятник. «Так, а вот это напрягает. Костя, она поняла, что я сказал?» «Если это так, то у меня для вас плохая новость, мастер». «Какая?» Киса в углу прыскает. «Ты тоже жаба!» «Очень смешная шутка». «Так, они с Костей объединились, что ли?» «Костяной предатель». Не без труда отрывает себя жабу, и она, квакнув, соскальзывает с рук, припрыжку сматывается под стол. «Очень странная лягушка». «Точно, мастер. Ладно уж, возьму с нее единоразово, как за килограмм веса. Час жизни». «Какая щедрость. Понимает, что я вышвырну жабу, если за нее придется платить почасово. Странно. Он хочет ее тут оставить? Или я домысливаю?» «Кстати, по поводу растрат». Оборачиваюсь на кису. Она сидит в углу, обняв колени. «На свободу хочешь?» Зло косится на меня. «За дуру меня держишь?» «Совсем нет. Ты же понимаешь, что я тебя не отпускаю только потому, что ты знаешь про это место». «Хм». Судя по изменившемуся выражению лица, я ее переоценил. «Не, не понимает». «Боишься, что я проболтаюсь о твоих делах с магией смерти?» «Правильно боишься. Тебя сожгут на главной площади аббатства на потеху детишкам». Зачем она это сказала?» «Вот просто зачем?» Вздыхаю. «Зря на меня зубы точишь. Что бы там ни думала, к смерти твоей семьи я не имею никакого отношения». Череп радостно вмешивается. «Подтверждаю, девка. Вообще никакого. Ты даже не представляешь, насколько никакого». Напрягаюсь. «Так, Костя, давай-ка без скользких намеков». «Как скажете, мастер. Знаете же, что из меня никаких ваших секретов не вытянуть». «Вот гад». Киса щерится, явно пытаясь догнать, о чем мы говорим. «Мне плевать. Ты из дома Галенов. Этого достаточно, чтобы перерезать тебе глотку». Костя как-то приунывает. «Мастер, что-то девка скучная. Может, избавитесь от нее?» «Гори в бездне, череп!» – рычит киса. «Вот об этом я и говорю. Ты тупа, как навоз склирза. Догадываешься, что мастер не причастен к твоей великой трагедии, но продолжаешь обвинять муравья за то, что тебя покусал волк. Просто потому, что он тоже часть природы». Сдергиваю бровь. «Ого, как ты заговорил». «А вы думали, я только шутки умею шутить, мастер?» «Невка, тебе не хватает мозгов воспользоваться тем, что ты совершенно случайно стала частью чего-то большего. Частью великого анклава». Киса шипит. «Тоже мне радость. Ты только болтать умеешь, колдун. Знаю я таких». Голос Кости становится до неприятности серьезным. «К счастью, ты вообразить не сможешь таких, как я. Потому что таких никогда не было. И никогда больше не будет ни в одном из миров». Очень хочется пожать плечами и пофыркать на пафосность черепа. Но он так редко это делает, что я благоразумно решаю промолчать. Может, мне и кажется, но киса его будто чем-то зацепила. Чем – непонятно. Ничего особенного в ее мстительном психозе я не заметил. Киса ерзает на месте. Она тоже чувствует сгущающуюся, как кисель, атмосферу чего-то неприятного. Поднимает взгляд на неподвижный череп на подставке. «Если ты такой умный, что мне предлагаешь? Стать рабыней в пещере?» Атмосфера просто вжимает в пол. «Я дам тебе совет. Один раз». Мы с кисой перестаем дышать. Не знаю почему, но череп может сказать что-то очень важное. Его голос сквозит морозом. «Ради шанса добиться своей цели ты должна...» Озорно хихикает. прямо сейчас танцевать голышом, девка. Изгибаясь, как никогда не изгибалась, чтобы мы рассмотрели все твои щелочки и выпуклости». Пустым взглядом пялись на Костю. Кейса открывает ротик, хлопает глазами. Тишина. «Ну что?» – перерывает Костя молчание. «Неужели вы ожидали красивых колдовских наставлений?» Киса закрывает ротик, опускает голову на колени, шепчет. «Я, наверное, помолчу». Несколько раз киваю. «Согласен с тобой. Пойду отдохну немного». «И, киса...» Делаю многозначительную паузу. «Я оставил тебе гуся. Не ломайся, ладно?» Проходит какое-то время. «Угу». «Уже неплохо. А я, пожалуй, посплю тут пару часов». «О, да. За 5 часов там пройдет всего час. А потом я немного потренируюсь. Выжму из себя и этого анклава все, что можно. Проведу парочку экспериментов и, может, посмотрю, на что способно это колечко. Интересно, сколько времени киса провисела на сталактитах вместе с банкой, дожидаясь меня?» Череп хмыкает. «Что за примитивные существа? Даже не догадываются, насколько мудры мои советы!»